Об оптимизме. Вы порицаете меня, дорогая, за мой оптимизм. Да, я оптимист. Я склонен думать, что все уладится. Если б ты летел в пропасть, — говорил мне на войне один из моих товарищей, — то, наверное, считал бы, что дно ее устлано стеганными одеялами, и был бы относительно спокоен до тех пор, пока не ударился. Преувеличение. Я не считаю, как по англосу Вольтера, что все к лучшему в нашем лучшем из миров. Мне ведомы страшные стороны и тяготы жизни. Я не был ими обделен. Однако, во-первых, я не думаю, что жизнь совершенно дурна. Это далеко не так. Я отказываюсь считать условия человеческого существования ужасными. Правда, они весьма необычны. Правда, что мы вращаемся на комочке грязи в бесконечном пространстве, не слишком понимая для чего. Правда, что мы непременно умрем. Таково действительное положение вещей, и его нужно принимать с мужеством. Да, мы вращаемся на комочке грязи. Проблема в ином. Что мы можем и что должны сделать, обретаясь на нем? Во-вторых, я оптимист, ибо считаю возможным что-то совершить на земле, улучшить свою собственную жизнь и в более широком смысле жизнь рода людского. Я считаю, что огромный прогресс уже достигнут. Человек в большой мере покорил природу. Его власть над миром вещей несравненно возросла. Пессимист возразит. Да, но все эти замечательные открытия используются исключительно для военных целей, и человечество находится на грани самоуничтожения. Не думаю, что это неизбежно. В какой-то степени это зависит от нас самих. И в конечном счете мой оптимизм покоится на вере в человеческую природу. Я знаю, что человеку присуще величие, что можно взывать к тому лучшему, что есть в каждом из нас, словом, лучше говорить человеку о его свободе, чем о его рабстве. В-третьих, я признаю, что мое первое побуждение перед лицом какого-либо события — это стремление понять то хорошее, что оно несет с собой, а не плохое. Пример. По воле обстоятельств я поссорился с влиятельным человеком. Пессимист подумал бы, какая незадача, это повредит моей карьере. Я же говорю себе, какая удача, я избавился от этого болвана. Такова суть моего относительного оптимизма. Мы оба, Ален, а вслед за ним и я, поклялись оставаться оптимистами, ибо если не поставить себе за правило во что бы то ни стало быть оптимистом, тотчас же будет оправдан самый мрачный пессимизм. Ибо если человек впадает в отчаяние или предается плохому настроению, то это неминуемо ведет его к невзгодам и неудачам. Если я боюсь упасть, то непременно упаду. Это именуется головокружением, и оно присуще как целым народам, так и отдельным людям. Если я считаю, что ничего не могу изменить в делах моей страны, я и впрямь ничего не смогу. Порядок вещей таков, что я сам создаю и ясную погоду, и грозу, прежде всего, в себе самом, но и вокруг себя тоже. Пессимизм заразен. Если я полагаю, что мой сосед непорядочен и отношусь к нему с недоверием, он и будет таким по моей вине. Вселять в людей надежду, а не страх — вот в чем секрет античных мудрецов. Наши нынешние мудрецы, напротив, вселяют в людей отчаяние, но я не думаю, что они так уж мудры. «Вот как, — возражает пессимист, — вы считаете, что вера в людей, в жизнь и есть мудрость? А не стала ли она для вас причиной ужасных разочарований, Не сделалась ли она для вас источником слабости в непрекращающейся битве, чье имя — жизнь? Не становились ли вы жертвой людей злых, так долго отказываясь считать их злыми? Да, признаю, я испытал немало жестоких разочарований. В особенности за последние 10 лет, отмеченных ужасами нацизма, кровавой пропастью, разделившей надвое мою страну, изгнанием, арестом близких, разграблением моего дома, предательством в тяжелые минуты со стороны некоторых друзей. Все это дало мне немало веских оснований для того, чтобы усомниться в совершенстве этого мира. Но ведь я никогда и не верил в его совершенство. Я всегда знал, что есть скверные люди. Кстати, как правило, это глупцы или неудачники. Я всегда знал, что в годину бедствий толпа может сделаться свирепой и тупой. Мой оптимизм заключался и поныне заключается только вот в чем. Я верю, что мы способны в известной мере влиять на события, и что, если даже, несмотря на все наши усилия, нам придется пережить беду, мы можем восторжествовать над нею, если достойно ее перенесем. Декарт сказал об этом лучше, нежели я. Я взял себе за правило стараться одолевать не столько судьбу, сколько самого себя, и изменять не столько мировой порядок, сколько свои собственные устремления. Любить окружающих меня хороших людей, избегать дурных, радоваться добру, достойно сносить зло, уметь забывать. Вот в чем мой оптимизм. Он помог мне в жизни. Да поможет он также и вам. Прощайте.